بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد далее имам аль-Харави رحمه الله تعالى он продолжает рассмотрение рида анилля довольства тем что дает Аллах рида анилля да он как он говорит вторая ступень и он говорит и об этом в виде довольства сказано в неспосланном откровении. И потом приводит аят из суры Аль-Маида. قال الله عز يوم ينفع الصادقين صدقهم. Сказал Аллах, это тот день, когда принесет пользу правдивым их правдивость. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Им сады, внизу которых текут реки, خالدين فيها أبدا, пребудут они в них вечно. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Доволен Аллах ими, и они довольны им. ذلك الفوز العظيم, это великое преуспеяние. И говорит сура Аль-Муджадала: يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. И ведет их в сады, внизу которых текут реки, خالدين فيها, в которых они пребудут вечно. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Доволен Аллах ими, они довольны Аллахом. Улайка хизбуллах. Они есть партия Аллаха. Аля инна хизбуллахи хуму муфлихун. О, поистине партия Аллаха, они есть счастливые. И говорит сура Аль-Байна, Аллах Субхану ва Тааля, халидина фиха абада. Прибудут они в нем, то есть в райских садах. Вечно. Рады Аллаху анхум раду ан. Доволен Аллах ими, они довольны Аллахом. Залика лиман хашия раба. И это для тех, кто боялся своего Господа. Ибн Аль-Кайм говорит, эти три аята указывают на что? На то, что воздаянием верующим за правдивость, за веру, за праведные деяния, за борьбу с врагами Аллаха Субхана ва Тааля, за то, что они не проявляли любовь к врагам Аллаха Субхана ва Тааля, будет то, что Аллах будет доволен ими. И Аллах оставит их довольными, и они станут довольными им. Раду ан, то есть тем, что даст Аллах Субхану ва Тааля им. Они останутся довольными. Эти аяты говорят о довольстве тем, что дал Аллах. Правильно? То есть люди останутся довольными, верующие, правдивые, борющиеся на пути Аллаха Субхану Тааля, они останутся довольными тем, что дал им Аллах. Рида анилля, речь идет об этом, аят. Но это в аяте указано. Воздаяние за что? Это воздаяние за что? За рида биллахи рабба. За то, что они были довольны Аллахом, как Господом. Оби Мухаммади, Набия, и Мухаммадом, пророком и исламом, как религией. Дальше Аль-Харави, мы с вами читали в начале слова Аль-Харави, просто мы продолжаем разбор, да, теперь его слов. Дальше он говорит, довольство, рида анилля, это довольство тем, что предопределил Аллах, что решил Аллах. Рида билля, довольство Аллахом, мы с вами сказали до этого, это фард. Это обязательно. Довольство анилля, довольство тем, что дает Аллах Субхана ва Тааля. Это из величайших вещей, из наипочтеннейших, наидостойнейших видов служения Аллаха Субхану ва Тааля, довольство анилля, тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля. Но, поскольку для большинства это не по силам, поскольку для большинства это тяжело, поэтому Аллах Субхану ва Тааля и не сделал это фардом, и не сделал это обязательно. Мы с вами сказали, что есть группа, которая сказала, что это фард, что это ваджиб. У них есть свои доводы на это. Какие у них доводы? Их доводы, они говорят, если человек недоволен тем, что дал Аллах Субхану ва Тааля, то есть если нет довольства, значит есть недовольствие. Потому что нет промежуточного между довольством и недовольствием. Либо есть рида, либо есть сухт. Либо довольство, либо недовольствие. А если человек недоволен, хорошо, проявляет недовольство, то это значит и несовместимо также и с довольством Аллахом, как Господом. Поэтому это тоже значит фарт. Это их довод. Второе, что они говорят. Если у человека нет довольства тем, что дает Аллах Субхану Ва Та'аля, что делает с ним Аллах Субхану Ва Та'аля, то есть рида анилля, из этого вытекает, значит, плохое мнение человека об Аллахе. Су'уланнихи бихи. Это значит противодействие тому выбору, который сделал для раба Аллах. То есть Аллах избрал для него, выбрал для него что-то, удовольствовался для него чем-то, а он, раб, не выбирает это и не удовольствовался этим. Это несовместимо, говорят они, со служением, с рабудия, с поклонением. И приводят они вот этот асар, что в одном из асаров сказано, что тот, кто недоволен тем, что я предопределил, и не проявляет терпения в отношении бед моих, которые я посылаю, беды, то пусть возьмет себе иного Господа помимо меня. Итак, вот это их что? Худжа, то есть это их доводы на обязательность всего рида, аниля, то есть довольство тем, что предопределяется, дается, да, рабу. Давайте разберем теперь их аргументы. Что касается их слов, что человек не может освободиться от негодования, недовольства Аллахом, если только не будет довольным тем, что дает Аллах Субхану Ва Та'аля, потому что, говорят они, нет середины какой-то между довольством или недовольством. Эти слова, у них есть слабость. Хорошо. Потому что недовольство человеком, самим предопределенным, внимательно, недовольство человека самим предопределенным не означает недовольство человека тем, кто это предопределил. Недовольство предопределенным не означает непременно недовольство предопределившим. Так же, как нежелание человеком чего-то из предопределенного, из произошедшего, или его ненависть к этому, из этого не вытекает ни любовь к тому, кто предопределил это. То есть, само предопределенное, оно может вызвать недовольство. Хорошо, раба. Мы сейчас не говорим нетерпение, смотрите. Да? Речь идет о чем сейчас? Удовольствие или о недовольстве. То есть, рабу может не нравиться что-то. Хорошо, из предопределенного. Но он доволен тем, кто предопределил это. Доволен тем, кто предначертал это, кто решил это. Одно и то же предопределенное в нем может сочетаться со стороны человека что? Недовольство и довольство этим. Недовольство и довольство. Это, иншаллах таля, будет разобрано позже. Поэтому эти слова, либо довольство, либо значит недовольство, раз недовольство, значит человек недоволен Аллахом как Господом, эти слова, они что? Слабые. Дальше, сказали они, это подразумевает плохое мнение раба о своем Господе и противодействие его выбору. Противодействие выбору Господа. Это тоже не так. Это тоже не так. Наоборот, это хорошее мнение о своем Господе. Потому что если человек недоволен чем-то из предопределенного и противопоставляет ему что-то другое из предопределенного, то это не будет что? Плохое мнение об Аллахе и не будет возмущения. То есть, что-то из предопределенного человеку не нравится. И он противопоставляет этому что? Другое предопределенное. То есть, он противоставляет чему-то, что предопределил Аллах Субхану Ва Та'аля, что ему не нравится. Хорошо? Что-то другое из того, что предопределил Аллах Субхану Ва Та'аля. Точно так же, как, например, кадр Аллах, предопределение Аллаха, он что? Отводит посредством кадр Аллах. От Аллаха он ищет прибежище у Аллаха. Точно так же, как он от гнева Аллаха ищет прибежище в довольстве Аллаха Субхану Ва Та'аля. От наказания Аллаха ищет прибежище у помилования Аллаха Субхану Ва Та'аля. Прибегает от Аллаха к Аллаху. Точно так же, как он противодействует чему-то из предопределенного, что не любит сам Господь, что не нравится своему Господу, посредством того, что любит Господь и чем доволен Господь. Нужно провести разграничение, что имеется в виду здесь под предопределением Аллаха Субхану Тааля. Из-за этого впали в заблуждение. Они подумали, что все, что создано Аллахом, все, что является созданием Всевышнего Аллаха, всем этим доволен Аллах. А значит, и мы должны этим быть довольны. Это ошибка, которая произошла. Да, есть такой принцип, похвальный принцип, довольство предопределением Аллаха. Но люди не поняли, что здесь нужно уточнять, что имеется в виду под предопределенным. И из-за этого что подумали? Что все теперь, что предопределил Аллах Субхану Та'аля, все, что создал Аллах Субхану Та'аля, значит, всем он доволен, и значит, мы должны тоже обязательно быть должны довольны. Хорошо? То есть, что этим нужно быть довольным. Из-за этой ошибки появилась группа, которая сказала, поскольку предопределение и довольство неразлучны друг с другом, то есть, если Аллах что-то предопределяет, значит, он непременно этим доволен. Раз они неразлучны друг с другом, хорошо, но при этом нам приказано, что ненавидеть грехи, при этом нам приказано ненавидеть куфр, при этом нам приказано ненавидеть зульм, несправедливость, значит, куфр, зульм, несправедливость и так далее не относятся к чему? К предопределению Аллаха. Понятно? Эта группа называется как? Кадария. Они говорят, в чем ошибка, еще раз. Ошибка изначально в чем? Что раз что-то предопределено, значит, оно и любимо. Значит, оно и угодно. Значит, Аллах этим доволен. И отсюда появились две группы. Первая группа, которая сказала, раз хаба и рида, предопределение и довольство Аллаха неразлучны, сопутствуют друг другу. Хорошо. А нам, как известно, приказано ненавидеть куфар, ненавидеть зульм, ненавидеть ширк и так далее. Значит, все это не предопределено Аллахом. Это кадария. Появилась другая группа, противоположная им, которые сказали, разум и шариат указывают нам на что? На то, что все это происходит по предопределению Аллаха. По предначертанию Аллаха, значит, мы довольны этим. Значит, мы должны быть довольны этим. Вот эти две группы, сбившиеся с пути, отклонившиеся от прямой дороги, первые что сделали? Они вывели прегрешение, неверие, зульм, несправедливость, да, и так далее. Вывели все это из-под предопределения Аллаха Субхану Тааля, что это тоже предопределено Аллаху Субхану Тааля. Вывели оттуда. Вторые что сделали? Удовольствовались этим и не проявляют негодования по поводу этого, возмущения по поводу этого. Получается, что вот эти вторые, они называются как? Джабрия. Они что? Они противостоят Аллаху Субхану ва Та'аля в его довольстве. Аллах недоволен чем-то, а они довольны. В том, что Аллах доволен, чем недоволен, в этом противостоят Аллаху. И таким образом они вышли из чего? Из религии шариата Аллаха Субхану ва Та'аля. Ушли от религии шариата Аллаха Субхану ва Та'аля. А первые что? Стали порицать или отрицать наличие связи между предопределением Аллаха Субхану ва Та'аля и этими вещами. Что предопределение Аллаха распространяется на эти вещи. В чем беда этих групп? Вся проблема проистекает откуда? Вся проблема проистекает оттуда, что эти люди подумали, что любовь Аллаха и предопределение Аллаха, или воля Аллаха Субхану ва Та'аля, это одно и то же. Проблема проистекла отсюда. Что они подумали, что любовь и довольство Аллаха то же самое, что машия, воля Аллаха Субхану ва Та'аля. Одно из мнений, которое есть у ашаритов, вернее, у имама Аль-Ашари было сначала такое мнение, а последователи, те, которые сейчас называют себя последователями его, в основном они это мнение что и взяли. Что они говорят? Они говорят, все, что пожелал Аллах, и все, что предопределил Аллах, раз он пожелал этого, раз предопределил это, да, чтобы это было, значит, Аллах этим доволен. А раз наличие этого угодно Аллаху и любимо Аллаху, значит, мы любим то, что любит Аллах, и довольны тем, чем доволен Аллах. Все. Хорошо? Раз, говорят, Аллах этого пожелал, допустил, чтобы это было, раз на это есть Машиатулла, воля Аллаха Субхану Тааля, раз Аллах предопределил это, говорят они, значит, Аллах это любит, значит, Аллаху это угодно. А раз Аллаху это угодно, значит, и нам должно быть угодно. И значит, нам не должно быть любимо. Субханаллах. Что на это ответить? Аллах Субхану ва Тааля порицает в Коране мушриков за то, что они желание Аллаха, волю Аллаха Субхану ва Тааля, предопределение Аллаха Субхану ва Тааля сделали указанием на любовь Аллаха и довольство Аллаха. За то, что они сказали, что из того, что Аллах предопределил нечто, или пожелал наличие чего-то, вытекает любовь и довольство Аллаха к этому. Так сказали мушрики. И Аллах Субхану Тааля порицает их за это. Аллах Субхану Тааля говорит, «Сайкулю ладзина ашраку». Скажут те, которые предают Аллаху сотоварищи, многобожники, мушрики. Ляуша Аллаху ма ашракна. Если бы Аллах пожелал, мы бы не предали ему сотоварищи. Не было бы нашего ширка тогда. Уаля абауна. И наши отцы бы тоже не делали бы ширк. Уаля харрамна мишей. И мы бы не делали тахрим, то есть запрещение чего-то от себя. Тоже бы не делали, если бы Аллах пожелал. Вот так же обвиняли во лжи те, которые были до них, пока не вкусили наше наказание. Скажи, разве есть у вас какое-то знание? Покажите нам его. Предъявите нам его. Поистине вы следуете только за предположением. Поистине вы только гадаете. Так Аллах Субхану ва Тааля здесь порицает мушриков за что? За то, что они волю Аллаха, предопределение Аллаха сделали доказательством чего? Довольства Аллаха чем-то. Если бы Аллах не пожелал, мы не делали ширк. Значит, Аллаху угодно это. Хорошо. Многие сегодня тоже так говорят. Когда им говоришь про запретность тех или иных грехов, и употребление спиртного, они говорят, а зачем тогда Аллах создал? Раз Аллах создал, значит, ему это угодно, говорят они. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Нахл, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Смотрите, в суре Нахл Аллах Субхану Тааля говорит, сказали те, которые совершают ширк, если бы пожелал Аллах, мы бы не поклонялись никому, кроме Него. Ни мы, ни наши отцы, и не делали бы тахрим. То есть не называли бы что-то харамом из того, что Аллах не назвал харамом. Кезалика фаля зимин каблим. Точно так же делали те, которые были до них. И в суре Зухруф Аллах Субхану Тааля говорит, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Если бы, говорят мушрики, если бы пожелал Ар-Рахман, всемилостивый, если бы пожелал, то мы бы не поклонялись им, не поклонялись этим ложным божествам. Нет у них об этом знания, говорит Аллах. Итак, они сделали наличие или предопределение Аллахом их многобожия и Машиа, волю Аллаха на их многобожие, сделали доказательством, указанием на что? На то, что Аллаху это любимо, Аллах этим доволен. И опровергли тем самым на основании этого довода своего приказа и запрета Аллаха Субхану. Когда им говорили, нет, этого нельзя, они сказали, если бы Аллах не пожелал, то есть Аллаху не было угодно, не было любимо, Аллах бы это бы не предопределил. Аллах бы этого не пожелал в бытии, чтобы это было. Эти что сделали, мушрики? И Аллах порицает их за это. Что сделали? Сказали, что из предопределения Аллахом чего-то и его воли на что-то вытекает любовь и довольство. И Аллах порицает их за это. Что же тогда говорить про тех, которые говорят, что это вообще одно и то же? Любовь и машия, желание, воля Аллаха – это одно и то же. Аллах, если соизволяет, это и есть любовь к этому. Что тогда про них сказать? В этих аятах ясное опровержение тем, которые говорят, что машия Туллах, воля Аллаха – это и есть любовь Аллаха, это и есть довольство Аллаха. Собственно, вся проблема понимания вопроса предопределения, понимания вопроса рида, довольства, то, что они не могут разграничить, какое довольство уместно, какое неуместно, в том, что они сделали аль-машиа, то есть волю Аллаха субхану тааля, любовью Аллаха, сказав, что это одно и то же. Машия и любовь – это одно и то же. То есть воля Аллаха и любовь Аллаха – это одно и то же. Потом еще к этому они что добавили? Дальше развилось, что они сказали, что действие Аллаха – то же самое, что проявление действия Аллаха. Фиэль и мафауль – это одно и то же. Действие Аллаха и проявление действия Аллаха – это одно и то же. Предопределение Аллаха аль-каба то же самое, что предопределенное. Это одно и то же. Из этого всего вышло, что они стали считать обязательным то, что Аллах субхану ва тааля, если что-то предопределил, значит, он доволен этим и любит это, а значит, и они должны быть довольны этим и должны любить это. Что разъясняет это заблуждение? И помогает прозреть от этой слепоты и спастись от этого ложного воззрения. Это то, что нужно проводить разницу между тем, между чем провел разницу Всевышний Аллах. А именно между волей Аллаха, аль-машиа, и между любовью Аллаха, аль-махабба. Потому что машиатуллах, воля Аллаха и любовь Аллаха – это не одно и то же. И они не являются неразлучными друг с другом. Нет. Не значит, что из одного вытекает другое обязательно. Нет. Может быть так, что Аллах, субхану ва тааля, желает чего-то в бытии, чтобы оно было, но при этом не любит это. Да. Может быть, Аллах любит что-то, чего не желает, чтобы оно было. Хорошо? То есть, Аллах, субхану ва тааля, «Кад яшау ма ля юхиббу». Аллах может желать чего-то, чего не любит. Хорошо? «Вакад юхиббу ма ля яша». И может любить что-то, чего не желает, чтобы оно было. «Ма ля яша кавнаху», чтобы это происходило. Пример первого. Аллах, субхану ва тааля, пожелал бытие, наличие, появление Иблиса и его войска. Иблис и его войска существуют. Существует по воле Аллаха Субхану Тааля, по его машия, правильно? По его желанию. Но при этом Аллах Субхану Тааля не любит Иблиса и его войска. Сюда же можно отнести общую волю Аллаха Субхану Тааля на существование всего, что есть в мироздании. Что-то из этого любит Аллах Субхану Тааля, а что-то не любит. Пример второго, когда Аллах Субхану Тааля любит что-то, но не желает, чтобы оно было. Примером этого является что? Вера кафира. Чтобы кафир уверовал. Чтобы нечестивые были покорными Аллаху Субхану Тааля. Чтобы несправедливые были справедливы. Чтобы грешники покаялись. Аллах Субхану Тааля любима это. Но все ли неверные становятся верующими? Все ли грешники каются? Нет. Что, то есть Аллах Субхану Тааля может любить что-то, но при этом не желать, чтобы оно было. Если бы Аллах Субхану Тааля пожелал этого своей волей, то тогда это бы все было. все бы это было. Потому что то, чего хочет Аллах, то бывает, а то, чего Аллах не хочет, тому не быть. Если понятен этот принцип, что нужно разграничить между любовью Аллаха и машиа, волей, желанием Аллаха. Также понятно то, что действие Аллаха – это не то же самое, что проявление действия Аллаха. Да, у Аллаха Субхану Тааля есть действие. Есть какие-то проявления действия Аллаха Субхану Тааля, сотворенные, которые мы видим. И это не то же самое. Если понятно, что предопределение не то же самое, что предопределенное. Если понятно, что Аллах Субхану Тааля не приказывал своим рабам, и нет ни одного довода. Аллах не приказывал своим рабам быть довольным всем, что Он создает, и всем, что Он пожелал, чтобы оно было в мироздании. Аллах не приказывал этого. Нет ни одного довода на это. Если все это понятно человеку, вот тогда уходят все его шубхаты, все его сомнения, все неясности, все ложные воззрения. Тогда решается проблема понимания у человека, альхамдулилля. Тогда у человека не остается никакого сомнения, что шариат Аллаха, религия, противоречит предопределению Аллаха. Так что думает он, что одно опровергает другое. Нет. Кадр, предопределение Аллаха, наоборот, поддерживает шариат. Наоборот, шариат, он подтверждает аль-кадр. И каждая из них подтверждает истинность другого. Раз это понятно, значит, мы делаем следующий вывод в конце. Мы говорим, довольство решением Аллаха, каба Аллаха, религиозным, шариатским, это ваджиб. Это обязательно. Если Аллах решил что-то в своей религии, предначертал, написал, что так будет, установил, что так будет. Его кава здесь, решение его здесь такое, ваджиб быть довольным этим. Обязательно. И это есть основа ислама. Это есть фундамент имана. Раб, он обязан быть довольным этим и не испытывать стеснения от этого, не противодействовать этому, не возражать этому. Аллах Субхану Тааля сказал: «Фаля ва раббика ла юминун, хатта юхаккимука фима шаджара бейна». Но клянусь твоим Господом, не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в тех разногласиях, которые возникают между ними. «Сумма ля яджиду фи анфусихим хараджа мимма кадайта». После этого не обнаружат стеснения в своих сердцах, в своих душах от того, что ты решил. «Ва юсаллиму таслима». И покорятся полностью. Аллах Субхану Тааля поклялся здесь, в этом аяте. Поклялся. Хорошо. Сказав, что не уверуют люди до тех пор, пока не сделают пророка, алейхиссалату вассалям, судьей. Раз. Пока в их сердцах, их душах не исчезнет стеснение, недовольство чем? Решением ислама, решением, которое принес посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пока они не покорятся хукму, решению пророка, алейхиссалату ва саллям, полностью. Это есть суть довольства хукмам Аллаха субхана ва тааля. Обращение за судом к пророку, алейхиссалату ва саллям, к его шариату, это стоит на уровне чего? Какого состояния религии? Ислам. Это ислам. Хорошо. Потому что ислам это что? Это внешние действия человека, выполнение человеком внешних религиозных предписаний при наличии определенного что? Уровня веры в сердце. Это ислам. В аяте сказано, что не уверуют они, пока не сделают тебя судьей. То есть сделать пророка Саусан судьей это есть уровень чего? Ислама. Дальше сказано, и не найдут стеснения в своих сердцах по поводу твоего решения. Это уже уровень чего? Иман. Уровень имана. Что уровень имана, это что? Это наличие у человека состояния мумин в сердце. Наличие у человека совершенного, близкого к совершенному имана в сердце, конечно, при совершении чего? Внешних действий тоже. Хорошо? Это на уровне чего? Уход стеснения сердца на уровне иман. А дальше сказано, «Воюсэллиму таслима» и не покорятся полностью, не предадутся полностью, это стоит на уровне уже чего? Ихсана. Состояние ихсана. Поклонение Аллаху так, как будто ты его видишь, а если ты его не видишь, то он тебя видит. Вот когда сердце касается иман, когда украшается, оно входит в него убежденность или якин, когда оно оживает посредством духа откровения, когда человек подготавливается, натура его, когда его душа, которая приказывает злое, превращается в спокойную, умиротворенную, довольную, скромную, когда человек начинает принимать решения его Господа с широким сердцем, радушно и покорно, тогда он будет доволен полностью аль-када ад-дини, то есть религиозным решением Аллаха, которое любимо ему и его посланнику. Итак, это шла речь о чем? О каком када? Када ад-дини, то есть религиозное решение Аллаха субхану ва тааля. Теперь, что касается довольства предопределением аль-када Аллаха, решением каким? Касающимся предопределения, бытия. Решением Аллаха, касающегося бытия и предопределения. Таких вещей, которые происходят, такого кода, который соответствует тому, что любит раб. Тому, что хочет раб, чем доволен раб. Например, здоровье. Если у человека есть здоровье, это кода Аллаха. Правильно? Кода Аллаха какое? Связано с чем? С его предопределением. Бытийное. Богатство. Изобилие. Благополучие. Наслаждение, удовольствие. При этом, помимо того, что это кода, Аллах субхану тааля, оно еще как и подходит человеку. То есть человек этим доволен, человек любит это. Хорошо? Здесь как быть? К такому какое отношение? Первое мы сказали, что? Довольство этим что? Ваджиб. Первое это что? Довольство чем? Кабадини, религиозным решением Аллаха, это ваджиб. Здесь довольство тем из каба, что касается предопределения, из того, что нравится рабу, как здоровье там и так далее. Здесь какое отношение? Отношение такое, что природа человека такова, что это он будет этим доволен. Хорошо. То есть даже здесь разговаривать нечего. Человек, он будет и так этим доволен. Потому что это подходит рабу, потому что это любимо рабу. Поэтому довольство этим, будет это служением Аллаху? Рабудия, поклонением? Нет, это не будет поклонением Аллаху Субхану ва Тааля. Но поклонением Аллаху Субхану ва Тааля будет благодарность за это. Признание милости Аллаху Субхану ва Тааля. Использование милостей в тех целях, которые любимы Аллаху. В том, чтобы не ослушиваться того, кто дал эти милости. В том, чтобы видеть свое упущение в этой благодарности Аллаху Субхану ва Тааля. Понятно? Следующее. Теперь рева довольство тем из предопределенного Аллаху Субхану ва Тааля. То есть каба Аллаха тоже бытийное, но которое происходит не в соответствии с тем, чего хочет человек и что любимо человеку. Происходит без выбора человека и не подходит человеку. Какие-то несчастья, проблемы, хорошо, которые происходят с ним. Довольство этим как? У нас уже получилось это какое? Третье. Первое это что? Шариатский када, религиозный када. Там довольство этим? Ваджиб. Довольство бытийным када, которое соответствует желанию человека, это... Что? Это вещь естественная. Вещь естественная, за это нет награды, если только человек не проявляет благодарность Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? Третье это что? Довольство бытийным, когда Аллах Субхану ва Тааля, которое не подходит человеку, нелюбимое, нежеланное ему. Здесь происходит без выбора. Здесь довольство мустахаб. Здесь довольство желательно. И это из состояний обладатели имана совершенного. Обязательно это или нет, мы сказали, по этому поводу есть два мнения. Пример, что может быть примером? Болезнь человека, бедность, которая постигает его, обиды, которые причиняются ему людьми, жара, холод, боль, страдания и так далее. Четвертое. Довольство тем, что предопределено Аллахом, и здесь есть выбор человека. Довольство, еще раз, тем, что предопределил Аллах Субхану Тааля. В этом есть выбор человека, но при этом эти действия нелюбимы Аллаху, и Аллах запрещает их. Как, например, зульм. Беззаконие, несправедливость, нечестие, ослушание Аллаха Субхану ва Тааля. Этот вид довольства, каков его хукм? Первое было ваджиб. Второе было что? Естественное. Третье было мустахаб. Этот вид довольства. Быть довольным, то, что происходит по твоему выбору из предопределенного Аллахом, из того, что Аллах не любит и чем Аллах недоволен. Запретил, что Аллах. Да, хукм этого харам. Это запрещено, быть довольным этим запрещено. Человек за это получает наказание, за довольство такими вещами. Потому что это есть противостояние Господу миров. Это есть противостояние Всевышнему Аллаху. Аллах недоволен этим довольством и не любит Аллах такое довольство. И как может у человека совместиться любовь к Аллаху и довольство тем, что гневит Аллаха, которого он любит, как он заявляет. Любовь к Аллаху и довольство тем, что ненавидит Аллах. Поэтому в этом вопросе, вопрос рида биль-каба, то есть довольство предопределением, нужно упомянуть вот эти вот уточнения, провести здесь разграничения, разные виды довольства каба. Если под каба ты подразумеваешь довольство каба, что... Каба-дини, религиозное решение Аллаха Субхану Тааля, предписание, тогда ваджиб. Если подразумеваешь бытийные решения Аллаха Субхану Тааля, которые нравятся человеку, тогда что? Это один хукм. Если то, что не нравится человеку, другой хукм. Если подразумеваешь действия человека, не соответствующие тому, что любит Аллах, и делаешь, когда человек делает то, что запретил Аллах, здесь довольство такими вещами, другой хукм. Если человек скажет, как Аллах Субхану ва Тааля хочет чего-то, с чем он недоволен и что ему нелюбимо. Как Аллах желает этого и создает это, и дает ему бытие. Как может совместиться ненависть Аллаха к чему-то и воля на существование этого? Что на это сказать? Вот из-за понимания этого вопроса разного люди раскололись на многочисленные группы. Разошлись сильно, ушли по разным совершенно дорогам. И стали придерживаться разных мнений. Чтобы понять этот вопрос, нужно знать, что соизволяемое Аллахом, то есть то, чего хочет Аллах, аль-мурад, да? То есть то, что Аллах хочет по своей воле, по своей рада, оно делится на два вида. То, чего хочет Аллах само по себе, по своей сути. Хорошо желанно Аллах Субхану Тааля. Аллах хочет этого из-за него самого, из-за самой этой вещи. Хорошо? И мурад ли гайрихи, то, чего хочет Аллах Субхану ва Тааля из-за каких-то других целей. Оно не само по себе желанно Аллах Субхану, Аллах хочет его само по себе. Нет, Аллах хочет, чтобы оно было из-за чего-то другого, для чего-то. Хорошо? Первое, Аллах Субхану ва Тааля хочет это само по себе. То есть, желаемое само по себе. То есть всегда мурад, желаемое вообще, желаемое, оно всегда бывает, что двух видов. Первый вид – это желаемое само по себе. Хорошо. И желаемое ради чего-то другого. Первое, оно любимо само по себе. И желанно само по себе. Потому что в этом есть хаир, в этом есть благо. Потому что это уже есть что? Цель. Оно само по себе является целью. И это желанно. А второй вид желаемого, желаемое ради чего-то другого. То есть само по себе, по своей сути, оно не является целью того, кто желает, того, кто хочет. И в этом нет пользы для него, если посмотреть на саму эту вещь, на ее суть. Хорошо? Она является средством для достижения того, что он хочет. Средством для чего-то другого. Хорошо? Само по себе оно нелюбимо. Само по себе, по своей сути, оно нежеланно по своей сути, но хочет его. Ради чего? Ради того, чтобы оно привело к тому, что желанно. Ради того, чтобы оно привело потом к тому, что угодно. То есть здесь есть, объединяются две вещи в данном случае, во втором виде. Желаемое не само по себе, а ради какой-то цели. Здесь сходятся две вещи. Ненависть к этой вещи, к самой, и желание ее, чтобы она была. Но не сама по себе, не по сути ее желанна она, а что? Ради чего-то другого. И противоречия нет. То есть в одной и той же вещи, что это случилось, объединяется что? Ненависть к этой вещи и желание, чтобы она была, из-за того, что она ведет к чему-то другому. И между ними нет противоречия. Почему? Они не исключают друг друга. Почему? Как это так? Ненавидит это и тот же хочет это. Почему? Потому что связаны эта ненависть и это желание, чтобы было, с разными вещами. Первое связано с чем? Ненависть. С самой сутью этой вещи. Второе связано с чем? Желание, чтобы оно было. С тем результатом, к которому это приведет. А раз они связаны с разными вещами, поэтому они друг друга и не исключают. Чтобы это лучше понять было, представим себе лекарство, отвратительное на вкус, горькое, невозможно. Само по себе оно любимо человеку или нет? Нет, само по себе человек не любит его. Но человек хочет пить его. Человек хочет купить его и пить его, зная, что в нем есть для него исцеление. Объединяется что здесь? Ненависть к вещи, к самой, по сути, ее, и что? Желание ее. Другой пример. Орган человека, гангрена, разъедает орган. Ампутация этого органа сама по себе любима человеку? Нет, не любима. Человек ненавидит это. Но человек хочет этого ради спасения своего тела. Потому что знает, что ампутация это приведет к чему? К тому, что он останется в живых, если будет угодно Аллаху. Преодоление огромных расстояний, сложных дистанций, человеку нелюбимо. Сложно когда. Нелюбимо ему это. Но если человек знает, что это приведет его к заветной цели, к тому, что он хочет, тогда он хочет преодоления этих далеких расстояний. Более того, разумный человек, акль, если он только предполагает, то есть у него есть весомое предположение, обоснованное, что нечто приведет к хорошему результату, хотя оно само по себе для него неприятно, но он склоняется и весьма склонится, что это приведет его к хорошему результату. Разумный человек хочет эту вещь? Да, хочет. Хорошо? Хотя и для него неизвестно еще, результат будет какой. Для него скрыт пока. Правильно? Смотрите. Человек не знает, какой будет результат. Но склоняется к тому, что, скорее всего, эта неприятная вещь приведет к хорошему результату. И он делает это. Он хочет этого. Это при том, что он не знает, какой будет результат еще. Действительно ли он будет такой хороший, как он ожидает? А что тогда говорить про Аллах Субхану ва Та'аля? Аллах Субхану ва Та'аля, если ненавидит какую-то вещь саму по себе, по ее сути, не любит ее, но при этом Аллах Субхану ва Та'аля хочет, чтобы она была, зная, к чему потом это все приведет, каким благим результатом. Человек предполагает, но Аллах Субхану ва Та'аля знает. Это не противоречит желанию Аллаха этой вещи ради нее саму, не ее самой, а ради другого, к чему это приведет. Из-за того, что это станет причиной, которая ведет к тому, что любимее для Аллаха, наличие чего? То есть это приведет к чему-то, что наличие чего любимее для Аллаха, чем отсутствие этого. Приведем пример. Иблис. Аллах Субхану ва Та'аля создал Иблиса. Иблис, мы знаем, это сосредоточие греха, неверия. Тот, который портит религии, портит деяния, портит убеждения, портит намерения. Тот, который является причиной несчастья рабов. Является причиной их деяний, которые вызывают негодование Всевышнего Аллаха. Который стремится к тому, чтобы было то, что противоречит желанию Аллаха Субхану ва Та'аля, того, что любит Аллах Субхану ва Та'аля, тому, чем доволен Аллах Субхану ва Та'аля. Все пути применяет для этого Иблис, чтобы случилось противоположное тому, что любит Аллах и чем доволен Аллах. Он ненавистен Аллаху. Аллах ненавидит его, Аллах Субхану ва Та'аля проклял его. Аллах разгневан на него. Но вместе с тем он, Иблис, является, его существование является василием, является средством во многим вещам, в результате которой любим Аллах Субхану ва Та'аля. То есть создание его является средством к чему? Ведущий, да? Вещам, которые любим Аллах Субхану ва Та'аля. Наличие которых любимее для Аллаха, чем отсутствие этих вещей. Что это за вещи? Иншаллаху Та'аля мы разберем на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.